Послушают вас в главке и министерстве? Да, послушают. Представьте себя, читатель, начальником главка или министром. Расходятся ваши интересы с интересами директора предприятия? Нисколько. Вы тоже хотите удержаться в своем начальственном кресле, а вдобавок получить орден и рассматриваться в ЦК партии как перспективный руководитель промышленности. Конечно, и вас не интересуют все эти рабочие, да и начальники цехов, которых вы видите почтительно глазеющими при ваших редких инспекционных поездках на предприятия. Ради своей карьеры вы готовы бы их всех согнуть в бараний рог, только для карьеры-то нужно другое. Да, для острастки других вы примерно накажете какого-нибудь обнаглевшего начальника цеха или не пользующегося поддержкой в обкоме директора, чтобы высшее руководство видело, что вы требовательны. Но особенно важно, чтобы оно видело другое. Предприятия главка или министерство регулярно выполняют план, являются перед веками производства, получают переходящие красные знамена, поэтому вы не станете навязывать им трудновыполнимый план, а с суровым видом подпишите те проекты, которые они вам предоставят. Не станете вы и дотошно копаться в их отчете о выполнении плана. Вам нужно только, чтобы он был составлен грамотно, и к нему не могла придраться никакая проверочная комиссия. Конечно, на партактивах и совещаниях вы будете грохотать о необходимости напрячь все силы и изыскать скрытые резервы. А в действительности в ваших интересах благополучная отчетность о выполнении и перевыполнении планов всеми предприятиями главка и министерства, а на новый период легко выполнимый, то есть, опять-таки, минимальный план. Он будет направлен министерством в Госплан СССР. И вот вы, читатель, один из руководителей Госплана, а то и сам его председатель, заместитель главы советского правительства. К вам поступают надлежащим образом оформленные, подписанные министрами, объемистые секретные папки с планами. Вы знаете, что ни один министр не подписал планов по своему министерству без согласия соответствующего отдела ЦК партии. Проверяли в отделе весь этот поток цифр или просто министр на охоте за пузатой бутылкой импортного коньяка Наполеон договорился с заведующим отделом? Вас не интересует. Заведующий отделом ЦК принял на себя ответственность. Вам он не подчинен, он вхож в секретариат ЦК. Из-за каких-то дурацких цифр вызывать неудовольствие этого влиятельного человека вы не собираетесь. К тому же ваш аппарат докладывает, что цифры в порядке, есть небольшой рост по сравнению с прошлым планом. И вы, напыжившись, подпишите объемистый том плана, заполненный морем цифр, который ни один человек на свете и, конечно, никакой член Политбюро уже не сможет обозреть. Подписывая, вы знаете, что это не конец. Скоро начнут поступать первые ходатайства о внесении поправок в план, и продолжаться так будет до последнего квартала его выполнения. Усмотрите ли вы свою задачу в том, чтобы непреклонно требовать осуществления каждой строки плана и предавать любого нарушителя заслуженной каре? Нет. Судьба этих нарушителей вам, конечно, безразлична, хоть бы их на костре сжигали, но интересы ваши требуют другого, ведь если будет много невыполнения плана, пятно ляжет на вас. Вы не досмотрели, вы утвердили оказавшийся нереальным план. Конечно, чтобы показать свою твердость и партийную непримиримость к недостаткам, вы отдадите на растерзание нескольких нарушителей планов, но в огромном большинстве случаев вы терпеливо будете вносить поправки в план на протяжении всего периода его действия, и все они будут направлены на снижение показателей. Только наивный посторонний верит грозным словам, что план – это закон, обязательный для выполнения. Хозяйственник в СССР знает, плановые показатели многократно пересматриваются и сокращаются, так что в итоге выполнением плана считается достижение значительно меньших результатов, чем было подписано в первоначально утвержденном тексте. Наконец, читатель, представьте себе, что вы член Политбюро и даже сам генеральный секретарь ЦК. Стукните вы холеным кулаком по своему полированному столу, зычно крикните на номенклатурном жаргоне «Мы это дело поломаем!» и действительно постараетесь в корне изменить план. Не сделайте вы этого. Хоть все рабочие, начальники цехов, директора заводов, руководители главков и члены госплана кажутся с вашей высоты копошащимися муравьями, и их вам, разумеется, не жалко, но ведь и у вас есть собственные интересы, в основе своей совпадающие с классовыми интересами номенклатуры. Они состоят в следующем. Конечно, желательно получить побольше прибыли от работы этих муравьев, но самое главное – не допустить ничего, что могло бы хоть в какой-то мере быть опасным для святая святых, неограниченной власти вашей лично и номенклатуры в целом. Все прочее отступает перед этим абсолютно. Разумеется, можно распорядиться выгонять с заводов, не выполняющих нормы, и на другую работу этих негодяев не принимать, да и норму поднять повыше. Только что делать с безработными? Пойти по ревизионистскому пути Югославии и разрешить им ехать на работу за границу? Они насмотрятся, как там живут, и вернутся антисоветчиками, опасным элементом. Просто оставить их нищенствовать в стране – тоже опасный для властей элемент. Всех в лагеря? Времена не те. Так неужели платить им, как на Западе? Пособие по безработице? Бессмысленно. Они, работая, получают зарплату, на которую с трудом могут прожить, значит, меньше платить нельзя. Но если пособие будет равно зарплате, тогда они все захотят стать безработными. Выходит, что ввести пособие по безработице – это значит существенно повысить зарплату работающим. Где же тогда выгода? К тому же бездельники начнут по-настоящему ценить повышенную зарплату, только если смогут покупать на нее потребительские товары, тоже как на Западе. Выходит, что надо будет перестраивать всю структуру производства и уже не на словах, а на деле отказываться от примата тяжелой индустрии. Это что же, оборонную промышленность, силу нашу, свертывать, а производство подштанников развертывать? Да ни Маленков, ни Хрущев до такого не успели договориться, как их выкинули. Думать нечего о подобном порочном курсе, если хочешь остаться у руководства. Вот и окажется, читатель, что альтернативы у вас, как у генерального секретаря ЦК, не будет. Ваши интересы продиктуют, что все надо оставить так, как есть. Требовать, взывать, давать нагоняи, провозглашать лозунги – и даже некую мертворожденную экономическую реформу, но на деле ничего не изменять.